Да, дела. Дети у нас появились значительно раньше, чем мы ожидали. Чем нам это грозит? Когда она подрастет, не скушает ли нас или не заразит паразитами, а может заплетет всех в паутину на черный голодный день? Как это ни прискорбно звучит, но она переориентировала тело на питание человеческой едой, оказавшись той еще сладкоежкой. Эти сладости ей нравятся, и вряд ли ребенок захочет в будущем поменять свои предпочтения. А что касается заразить, то тут тоже намечается положительная тенденция. Она пытается морфировать под гуманоида, чтобы быть похожей на своего родителя. Не делай круглые глаза, теперь ты ее папа, об этом однозначно говорит ее поведение. Мне ее что, с собой на землю брать? Ты с ума сошел? Мало того, что из семьи турнут, меня даже с планеты выгонит. Какие вы самохапы все ксенофобы. Нечего было детей заводить, теперь сам решай, что делать и как объяснять Татьяне, что ты тут ни при чем. Изворотливый помощник снял с себя ответственность, параллельно отслеживая всплывающие страхи хозяина. Надо ей имя дать. Это ты специалист по судьбоносным именам. Без тебя Вася так и назывался бы 8 986 593 413, и не принес бы тебе теперь в кузове дитя. Вот и придумывай после этого, продолжал он ехидничать, но при этом грамотно анализировать причинно-следственные связи. Как там девочки пели? Но регрет, но Глория. Пусть будет Глория. Хорошее имя для девочки, которая все время исчезает, ласково погладил зеркальный панцирь малышки. Да, пусть будет Глория, мне нравится. И мне, донеслись голоса от дверей кают, из которых выглядывали любопытные ушастые головки. Быстро всем отбой, завтра трудный день, а вы скачете. Хитрюги спрятались, но, видимо, продолжали общаться по ментальной сети, обсуждая события. Человек задремал. На следующее утро его разбудил голос бесцеремонного андроида, за ночь расчистившего подчистую все окрестные булыжники, хорошо прибавив запасы в ангаре готовой продукции дополнительными ящиками с результатами переработки. «Командир, задание выполнено. Готов приступить к несению вахты по охране судна». Самодовольный голос киборга прогнал остатки сна. «Молодец, Вася, ступай на борт. Аша, произвести ориентацию орла». Принялся раздавать команды Олег и бросил взгляд на спящую Глорию, где на руках вместо ее панциря уже находилась завернутая во множество слоев воздушной розовой слегка флюоресцирующей вуали куколка. Да, насекомые так морфируют, переходя из одной стадии развития в другую, а наша еще и быстро, подтвердил опасение мужчина Искин, пока тот перекладывал девочку на отдельный маленький столик, оборачивая одеялом с искусственным ворсом. «Капитан, расчет позиций корабля произведен. Мы отклонились от конечной точки пути в пределах одного сектора», — по-флотски доложила подтянутая первый пилот. «Буди экипаж, будем завтракать и готовиться к прыжку. Блюда пусть заказывают сами напрямую через симбионта». Осмотрев помещение, полковник с удовольствием отметил, что все снова сверкало чистотой и порядком. Аша заслужила похвалы, что он немедленно и выразил не по уставному в виде поцелуя. Кэттерка светилась от счастья, а остальные Сони, видя это, тихо завидовали, строя планы, как тоже заслужить подобной благодарности. Завтрак прошел без эксцессов, в милой семейной обстановке. Драконша пробовала фламбированный бифштик с легкой прожарки, кэттерки лакомились горбушей горячего копчения, а ракбитша дорвалась до пломбира с земными ягодами и фруктами. Все остались очень довольными, кроме скаридного симбианта, подсчитывающего, сколько пищевых картриджей необходимо на сутки полета, чтобы поддерживать в сытости такой прожорливый, капризный экипаж. От другого стола раздался детский плач и крик. «Папа!» Световые эффекты трансгрессии, и новоиспеченная малышка снова на руках у мужчины. «Есть хочу!» — заявила она детским писклявым голоском, выглядя уже по-другому, без массивного панциря, но пока со стройным сегментированным телом с четырьмя ножками и столькими же ручками, зато голова уже здорово напоминала человеческую, правда вместо волос были короткие отростки, похожие на тонкие щупальца. Симбиант мысленно вздохнул, так что было слышно у каждого в голове, принялся выполнять заказ. Когда Аша принесла румяный вкусно пахнущий донат, девочка потребовала: «Дай», и ловко выхватила его из рук планировавшей немного подразнить и поиграть кэттерки. «Джоанна, рассчитайте с Ашей прыжок в искомое место, там нас должна ждать каравелла герцога Джан Илдрина, на всякий случай активируйте защиту». Олег встал из-за стола, пересадив Глорию на плечо и прикладывая к телу опустевшую посуду, направился в рубку управления. За ним следом потянулись все, кроме Сесилии, оставшейся наводить порядок. «Джой, давай без трансгрессий, лучше открой обычный портал, мы пройдем через него своим ходом и сэкономим тебе силы». «Слушаюсь, мой капитан», принцесса подмигнула и занялась кастованием. На экранах появилась большая вращающаяся воронка, пилот дала импульсы, орел величественно вплыл в аномалию. В другом конце червоточины их ждало пустое пространство. Подтвердить точность координат выхода, по-деловому принялся изучать обстановку землянин. «Координаты подтверждаю», сообщила драконша, предварительно сверившись с показаниями навигационных приборов. «Ирша, мы, конечно, не сильно торопились, он мог не дождаться и улететь без нас, вряд ли, за долгую нашу совместную службу господин всегда дожидался меня после задания. Давайте осмотримся и подождем», искреннее недоумение читалось на лице девушки. «Хорошо», ошамалый импульс вперед. «Симбиант, настрой сканирующую аппаратуру на поиск обломков кораблей. Есть множественный пилинг на разбросанные куски, прокладываю маршрут к самому крупному». Схема с разбросанными частями отобразилась у всех, пунктирная линия показала направление движения. Катер, маневрируя вспышками мелких сопел, активировал маршевые и в течение нескольких минут был уже рядом с островом бывшим когда-то каравеллой Северной Короны. Никто не успел даже слова сказать, как Глория с легким хлопком исчезла с плеча полковника и уже шустро мелькала в пробоинах мертвого корпуса, что-то выискивая. Женщина и полковник покачали головами, увидав непоседливость нового неуправляемого существа, понимая, сколько им еще проблем предстоит с ним встретить. Кто их мог уничтожить? Борги, заподозрил мстительных киборгов Олег. Судя по следам изгибов и направления деформации корпуса, корабль взорвался изнутри. Его явно захватили, перед тем как подорвать. Ирша, над чем вы работали в Габлицкой столице? Уничтожение судна явно имеет связь с вашей предыдущей тайной деятельностью. Я не уверена, что это дело рук спецслужб халифата. Они не могли предпринять так быстро ответные меры до нападения имперцев. За этим стоит какая-то третья сила, как и мы, охотящиеся за технологией мерцательного накопителя, такого же кристалла, как в руках у нашей Джой. Этого, драконша повертела предметом. Я сама с ним столкнулась в первый раз в зале заражения на астероиде. Да, габлиты нашли способ, как их воспроизводить, и мы умыкнули их документацию и прототип. Вынуждена скупо поделилась информацией шпионка. Тут всех напугав неожиданностью, на плече командира снова возникла девочка с инфокамнем в ручках. «Ня, тям пахнет, они», показывая на принцессу. «Хочешь сказать, на разбитом корабле присутствовали драги?» уточнил мужчина. «Дя», у Ирши от боли скорчилось лицо, она сжала кулаки и с ненавистью поглядела на Джоану. Между ними встали Аша и Олег, пытаясь успокоить кеттерку. «Иришенька, успокойся, наша Джой тут ни при чем, она давно уже не была дома, и не может отвечать за действия своих сородичей. Давай сначала расшифруем оставленную запись», — обнял девушку землянин. «Я готова тебе поклясться, как принцесса рода Тацзин, что приложу все силы для установления и наказания виновных в гибели корабля и экипажа вместе с твоим господином». Она ритуально в жесте клятвы сложила перед собой руки домиком и, заметив, что брюнетка снова на нее не злится, подошла и участливо обняла подругу. Аша сбегала и принесла установку галопроигрывателя, вставив в него находку, влила ману для показа. Глория на плече устроилась поудобнее, с распахнутыми синими глазами глядя на невиданную ранее трансляцию. В лучах проектора появилось лицо герцога Джан Илдрина, он явно делал запись в попыхах через внешнюю записывающую аппаратуру, не прибегая к традиционному прикладыванию камня к голове. Начало записи. «Здравствуй, Ирша, надеюсь, ваш план сработал, и вы благополучно выбрались из Индеркуса. Я оставляю эту запись в известном тебе тайнике, на тот случай, если ты окажешься тут без меня. На кристалле зашифрованы все технические документации по производству самозаряжающегося накопителя маны. Видимо, за нами следили с момента появления в халифате, и как только мы переместились в кластер Б2, нас уже поджидал сторожевой крейсер драгов. Они потребовали пристыковаться для досмотра и сейчас зайдут на борт. Не знаю, чем эта проверка закончится, но на всякий случай оставляю это тут. Надеюсь, мы скоро увидимся. До встречи». Конец записи. Тишину оборвал голос в голове. «Анализируя остаточную радиацию, принесенную на лапках нашей малышки, и дату записи на кристалле, делаем выводы, что корабль взорван недавно, около 5 суток назад, и нас тут долго поджидали, выдал заключение Искин. Глава 17. Предлагаю лететь в кластер С2, в звездную систему Мераут во дворец моей матери, она обязательно поможет разобраться и принять меры к напавшим. Дракониха высветила на голопроигрывателе карту галактики и, увеличив границы государства конфедерации рептилоидов, указала точку. Ты извини, Джоанна, но с таким успехом мы просто сами сдадимся в руки похитителям и передадим им секретные разработки. Тебя, конечно, не тронут и даже наградят. Она спустит в расход, возразила Ирша, наконец, придя в себя, стала подходить к проблеме с профессиональной стороны. Ты мне доверяешь? Принцесса прямо уставилась в глаза Кеттерке. Да, опустив взор, ответила Ирша. Но ты пойми, тобой тоже могут манипулировать. На кону развитие целого государства и его стратегическое преимущество перед другими. Нам никак нельзя напрямую обращаться к Великой Матери. Как бы то ни было, мы должны попасть во дворец, чтобы дать возможность встретиться потерянной дочери со своей мамой. Там на месте сориентируемся, кто стоит за нападением. Олег волевым решением прекратил дебаты, способные увести коллектив далеко на темную сторону. Но как я там появлюсь? Если они следили за нами, то меня узнают и немедленно схватят. Не сдавалась девушка. А за этот вопрос не волнуйся, в Раббитшу, конечно, тебя не переделать, длинный хвост выдает. Жалко его отрезать такой красивый, глаза агентши вспыхнули от ужаса. В Скайрилиху оборотить, меня Аша не простит, та при этом упоминании ощерилась, показав острые клыки. А вот Фоксаршу, думаю, у тебя получится изобразить. Так, симбиант, цвет с черного на рыжий менять будем? Тот сразу конкретно по-деловому подошел к решению проблемы. Хотя бы только на голове придется менять структуру волос, но после обратного обращения они все выпадут, так как мы не можем проникать в их корни. Фу-фу-фу, ненавижу этих конкурентов. К тому же лысый потом разгуливать тоже не желаю, закапризничала Ирша. Разве у вас черных лисодевочек не бывает? Засомневался мужчина, уже догадываясь, какой будет ответ. Черные – это такая же редкость, как нежные тигромыны, только привлечет излишнее внимание и дополнительную проверку служб безопасности, добавила она. Может, тогда зачаруем шевелюру, и всем будет казаться, что она рыжая, внесла свою лепту Аша. В нашем дворце при входе установлены охранные артефакты, снимающие любой морок или наведенное искажение, не говоря уже про скрытых мощных магов, сразу почувствующих подвох. Ее немедленно схватит и допросит с применением умения менталистов, пояснила порядок доступа ко двору Джоанна. Тут все одновременно заговорили, перебивая друг друга, устроив гвалт и споры, где невозможно было понять, кто о чем. Базар прекратил полковник, повысив голос, и снова взяв инициативу в свои руки. Спокойствие, дамы, никого зачаровывать и лысым оставлять не будем. На моей планете женщины легко обходились без нанитов с помощью краски для волос. Сейчас симбиант покопается у меня в памяти и изготовит ее на кухонном синтезаторе. Ох и задачи ты ставишь, командир, на опасный путь встаем. Это ж если каждая сможет без всякой магии менять себя с помощью простой химии, то прощай спокойная жизнь, тебя не отпустит обратно на землю, взялся сетовать помощник, пока изготовлялись реактивы. Сигнал завершения процесса перекрыл крик Сесилии, первый подскочивший к кухонному аппарату. Фу, какая вонючая гадость, кто решил переводить картриджи на несъедобные вещи, возмущалась зайцедевочка. Наша ты заинька, неси сюда этот пузырек, с умилением попросил Искин. Раббитша внесла открытую пластиковую бутыль на вытянутой руке, другой зажимая нос. В рубке быстро распространился вонючий запах аммиака, даже Глория не выдержала, пискнула, фу, и трансгрессировала в безвоздушное пространство ангара готовой продукции, снова играться в прятки среди ящиков. Остальные уже опытные флотские специалисты, сморщившись, мысленно включили носовые респираторы. Лишь один Олег стойко выдержал знакомый с детства запах, показывая всем пример. Джой, рассчитайте Саши и подготовьте катер к прыжку к столичной планете рептилоидов, предварительно оповестив администрацию о наших планах, а мы втроем пойдем наводить красоту. Мужчина потащил за руки упиравшихся Раббитшу и Кеттерку в санблок. Спустя пару часов, в результате совместного труда оттуда вышла шикарная рыжая лисодевочка. Сесси оказалась смышленым мастером-модельером, быстро разобравшимся в земной технологии наложения женских чар. Иршу теперь не узнала и родная мать-кошка, если бы случайно встретила, не, то что охотившиеся на нее недоброжелатели. Женский коллектив дружно ахнул, увидев результаты перевоплощения, бойко высказав, что они тоже так хотят иногда перевоплощаться для ролевых игр в плохих и хитрых зверодевочек. Товарищи космонавты, познакомьтесь, наш новый член экипажа, детектив Эфир или просто Эфи, сбежала с нами с астероида. Не прокалитесь, называя ее старым именем. А теперь, если все готово, занять места по стартовому расписанию. Аша обратный, отсчет. Глория, немедленно вернись к папе. По первому зову ребенок уже уселся на колени и с интересом уставилась на экраны, ожидая очередных мультиков. Вы оповестили администрацию планеты? Запоздало задал вопрос капитан, когда отсчет уже был близок к нулю. Мы неоднократно пытались, но обратного ответа не получили, только успела доложить Аша, и вспышка света перебросила всех в другой участок галактики. Корабль материализовался на низкой орбите планеты, прямо посреди сражения. Планетарные силы обороны отбивали атаку неизвестного агрессора, своими кораблями по конструкции и расцветке как две капли воды, похожими на защищавшихся. Кто тут за кого? Джой. Эфи, выставить щиты. Вася, укрепись в гнезде верхнего пилона, ты единственная наша огневая турель. Открывать огонь только по преследователям или пытающимся заблокировать путь. Будет исполнено, командир. Громко прозвучала бравада самоотверженного киборга. С помощью лифт-платформы он выдвинулся из своей ниши до пояса и активировал весь свой набор тяжелого вооружения, взирая своим красным прищуром на проносящихся мимо истребителей. Космические силы Конфедерации защищают планету от восставших, вероятно, членов другого клана. О, великая мать, как ты допустила подобное, взмолилась драконесса. Пронесшаяся над орлом эскадрилья скоростных аппаратов, поздно среагировав на появление нового участника боя и не разобрав в нем своего союзника, сразу зачислила его во враги, резко произведя обратное перестроение с заходом на штурмовку. «Пилот, долго будем подбитую птичку изображать?» — рявкнул Олег. «Мы должны уже быть на поверхности, подальше от этих разборок». Резкий рывок вдавил всех в ложементы и своевременно. Первые трассеры как раз прошли в том месте, где только что был корабль. Андроид с улыбкой на искусственном лице не любил полумер и послал навстречу 15 преследователям весь кассетник ракет наземного боя в качестве заградительной меры. Большой урон он не нанес, лишь сорвал щиты, но зато, шуганув, заставил их резко изменить траектории, чтобы в себя собрать дружественные выстрелы ведомых. А вот их мощность светотепловых орудий как раз была рассчитана для космического боя, разметав корпуса трех подставившихся ведущих. Джой, срочно отобрази визуальный курс ко дворцу, потом будем сокрушаться и обсуждать политическую обстановку. Ирша, тьфу, Эфир как в состоянии щитов? Мужчина, придерживая трясущуюся от страха малышку, динамично просматривал окружающую обстановку на экранах. Вася, приближается торпеда с левой полусферы, уничтожить в первую очередь. Не хватало сейчас снова без двигателей остаться. Щиты держат на 70%. До полного восстановления 30 секунд, доложила Лиса. Капитан, с поверхности прицеливаются зенитными лучами. Держитесь, начинаю маневрировать, оповестила Аша, перед тем как закручивать пируэты, от которых съеденное накануне обычно не успевает рассосаться в животе и возвращается обратно в точку входа. Киборгу же эти перегрузки были как приятный массаж, как переход на новый, более сложный стрелковый уровень в игре. Держаться ему не требовалось, поэтому он спокойно с двух манипуляторов вел прерывистый прицельный огонь из скоростных магниторазгонных орудий. Бронированная торпеда недолго терпела издевательства и взорвалась, не достигнув корпуса порядка километра. Следом мимо цели прочертили толстые линии зеленые лучи, создавая сюрреализм в ночном небе над столицей. Аша мастерски вела катер, предвидя действия наводчиков. «Ваше Величество, принцесса Гаджоу, хватит с круглыми глазами наблюдать за этими прелестными огонечками на главном экране. Давно пора кричать в эфир, чтобы хотя бы силы обороны нас приняли за своих. Свяжись с их штабом или диспетчерской уже». Командир окриком вывел из состояния транса попавшую в свой первый космический бой драконшу, и та мысленно стала призывать наземные силы ответить. «Они нас слышат, передают новый курс», радостно оповестила она спустя некоторое время. На экране виртуальная путеводная линия удлинилась, создав более пологую траекторию, приглашая на экскурсию над всеми стволами орудий, торчащими из наземных строений. «Вижу, что из нас сделали приманку, для тех, кто с другой стороны конфликта тоже услышал призывы о помощи». Рядом перед носом корабля ударил мощный поток излучения с высокой орбиты. Били большим калибром из дальнобойного орудия линейного крейсера бунтовщиков. Следом стали прилетать по щитам относительно мелкие выстрелы преследующие эскадрильи. Скорость их уничтожения Васиными СМО была неимоверно медленная, на каждого уходило по четверти минуты. Это еще надо отдать должное кибернетическому снайперу, который умудрялся долбить противника в одно и то же место сам будучи вращаемым на крутых виражах. Наземные службы наконец поверили в искренность уговоров своей соотечественницы и перевели стрельбы по наседающему хвосту, моментом убавив их пройти количество. Остатки эскадрильи врага свечой ретировались прочь. Все, кроме одного, пилот оставшегося истребителя видимо получил приказ идти на таран, чтобы не допустить посадки неизвестного корабля, прорвавшего блокаду. Он, постоянно сближаясь, приступил к уничтожению двигательных установок, невзирая на ответный огонь киборга. Аша меняла траекторию так резко и часто, что у остальных членов экипажа просто рябило в глазах, но противник не отставал. И когда все приготовились к неминуемому удару, в этот момент Глория исчезла с плеча полковника. Глава 18. Изображение истребителя на задних экранах внезапно чертыхнулось, он встал на дыбы, завертелся по всем осям и рухнул вниз на поверхность. В то же время материализовалась Глория с довольным кукольным личиком. «Ты куда уходила, дорогая?» Мужчина погладил ластящуюся девочку, обнимающую его сразу четырьмя ручками. «Тянь!» — показала она на опустевший дисплей наблюдения за задней полусферой. «Дядя Пляхой, я Кусь-Кусь, ты съела того дядю в истребителе?» Удивился и испугался полковник, остальные тоже были не в меньшем шоке. «Нет, только Кусь-Кусь, Глория, ты молодец, но нельзя без разрешения уходить и кусать, будь хорошей девочкой и слушайся меня, я очень волновался за тебя, я знять, есть хочу, сейчас еда приготовится, сходи сама возьми поешь и будь рядом, как только прилетим, с корабля не выходи, никто не должен тебя увидеть, иначе нам могут самим такое Кусь-Кусь сделать», дал напутствие ребенку Олег. «Хорошо, я есть и спать», самостоятельная малышка трансгрессировала в кают-компанию, поближе к кухонному конвертеру, готовящему новый пончик. «Я ее боюсь», пискнула Сесси, схватив за руку Олега, тот в ответ лишь ободряюще улыбнулся и снова сосредоточился на командовании кораблем. Траектория полета катера выровнялась, только периодически менялось направление, чтобы уйти от курсового обстрела с верхних орбит. В нужном месте на поверхности приглашающе раскрылся широкий транспортный колодец, куда опустился «Орел», моментально спрятавшись в глубине шахты за закрывающимися броневыми заслонками от бомбардировки. Выключив движки, корабль полностью был предоставлен системе транспортировки, которая перенесла его на свободное место к подземному причалу. На платформе уже стояла встречающая делегация из взвода бойцов в синих космолотах, чем-то напоминающих костюм принцессы, только с увеличенной толщиной броневой чешуи. Их лица скрывали шлемы, в руках держали странные увесистые с крупными наростами бластеры. Подразделением командовал высокий стройный офицер в лазоревом скафе. Беркутов, перед тем как открыть выход на сходни, тоже построил свой почетный ордер сопровождения. Сам в бронескафе впереди без демонстрации оголенного оружия. Справа драконша в неизменной красной одежде цвета принадлежности к высшему сословию. Слева Василий, вылитый человек-гигант с вращающимся скорострельным плазмометом на изготовку. Позади в скафах гибкие звероморфы с мини-бластерами на бедрах. Створки выхода разошлись, и взвод солдат нацелил оружие на живописную команду полковника. «Вася, подними стволы вверх», демонстративным полушепотом приказал Олег, чтобы его голос был слышен и встречающими. «Командир, реакция существ в количестве 30 единиц носит агрессивный характер. Учитывая сложившуюся обстановку, рекомендую постоянно держать их на прицеле и при малейшем движении открывать огонь первыми», громко посоветовал электронный болван, нагоняя страху на местных и снижая шанс благополучного исхода переговоров. «Немедленно подними». Киборг нехотя задрал смертоносную крупнокалиберную вертушку в гору. «Друзья, мы пришли с миром, и сопровождаем домой ее высочество принцессу Гаджоу к ее величеству Великой Матери Конфедерации Рептилоидов, старейшине клана Драгов Тацзин, Скамбизе. Мы не причиним вреда, пожалуйста, не стреляйте и опустите оружие». Мужчина, показывая пустые руки перед собой, жестом опустил ладони вниз и спокойно пошел по трапу вниз. За ним двинулись остальные. Синие боевики, получив по переговорным устройствам приказ, синхронно сменили положение стволов на изготовку, поперек груди и рассыпавшись из строя, окружили группу Беркутова. Вперед вышел старший и открыл шлем. Не привыкший пока к подобному факту, как к массовости женщин в рядах военнослужащих космических войск, мужчина в очередной раз поразился, увидев красивое лицо драконши офицера. Ее удивленный встречный взгляд также задержался немного дольше обычного на лице землянина, тем самым вызвав бурю ревностных чувств внутри Джоаны. Хорошо, что кошка-зайки этого не заметили, а то бы тоже немедленно встали грудью на защиту достоинства своего командира, от посягательств несчастных незамужних жертв. Васе же было откровенно пофиг, кому там человек понравился в очередной раз. Он, наоборот, только снизил уровень тревожности своих систем, остановив вращение стволов. Принцесса на бестактность уже готова была разразиться грубостью, когда офицер, наконец, перевела взгляд на нее и расплылась в искренней улыбке. «Ваше высочество, как мы рады, что это действительно вы, а не происки подлого клана Асишун. Мы немедленно доставим вас во дворец. Разрешите представиться, шеф спецназа, Тыкра, готова служить вашему высочеству». Она подобострастно склонила голову, сложив руки домиком перед собой. Ревнивица, немного успокоившись, наконец вступила в разговор, ответив тем же жестом. «Тыкра, я очень рада вернуться на родную планету. Меня не было дома более 20 лет, и буду тебе признательна, если по пути к матери ты введешь меня в курс дела о происходящем в государстве. Мои спутники пойдут с нами». Ее мимика лица снова не выражала никаких эмоций. «Как пожелает моя принцесса», с поклоном командирша отступила в сторону, пропуская Джой вперед. Ордер тоже поменял позиции, Олег теперь шел сбоку, звероморфы следом, а Вася замыкающим, с открытым добрым лицом подмигивая окружающим его девицам в скафах. «Производя прорыв сюда, вы видели, что столичная планета заблокирована вышедшими из повиновения космическими силами конфедерации, на бунт которых подтолкнул клан Асишун. Буквально несколько дней назад, все государство осталось без финансовых средств, счет казны опустел, оплачивать расходы и долги стало нечем. Старейшие кланы драгов объединились в альянс против нашего правящего клана и подняли восстание, ударив своими силами по Мераоду. Почему мои сестры не призвали их к повиновению, как обязывает их клятва и долг вассалов? В нотке голоса принцессы лишь добавилось немного властности, говорившие о том, что она внутри закипает от негодования. «Мне очень жаль, но обе ваши царствующих сестры погибли при странных обстоятельствах. Мы все считали, что ваше исчезновение было первым в этом списке жертв». Отряд подошел к площади опустевшего подземного города, на котором установлены ворота портала. Рядом с ними дежурили такие же синие стражники, отдавшие честь при приближении группы. По одному все прошли через межпространственное зеркало, оказавшись на еще большей площади столицы. «Узнаю дворцовый посад, тут практически ничего не изменилось с момента моего заточения. Кстати, почему никого не отправили за мной следом, по оставленным мною координатам?» Джоана пристально взглянула в ясные глаза офицера спецназа. «Мне это неизвестно, ваше высочество, как и то, что вы оставляли информацию, куда собирались. Зная это, и мы с девочками все, как одна прыгнули бы за вами следом», лазоревая драконша говорила прямо, не вызывая ни малейшего сомнения в честности своих ответов. «Спасибо за преданность и информацию, Тыкра, я уточню подробности у матери. Пожалуйста, расположите моих спутников в моем крыле дворца, и позаботитесь о них как о самых дорогих гостях, пока я буду на аудиенции». Джой повернулась к коллегу, соблюдая протокол царских особ, без слов кивнула и ушла в сопровождении пары солдат через неприметную дверь в стене. Командирша же повела остальных через высокие парадные ворота из зеленого, похожего на малахит камня, украшенного экзотическими фресками и барельефами. По мере следования всюду по коридорам горели магическим огнем красиво оформленные светильники и люстры. Прошло сканирование на скрытое ношение оружия и на наличие магической маскировки. Система тревогу не подала, все спокойно, доложил помощник, когда они минули очередную расписную арку. Наконец, все остановились у высоких белых дверей с изображением позолоченных вензелей и орнаментов вокруг заглавной буквы «ДЭС», надетой поверх короны, с маленькими зубчиками. «Мы пришли, это личные апартаменты ее высочества. Располагайтесь в понравившихся залах, к вам придут слуги и исполнят все ваши желания», снова поклонилась Тыкра, пропуская вперед раскрывших рты на красоты девушек и чуть коснувшись руки Олега, тихо проговорила. «А ты симпатичный птенец, как тебя зовут?» «Олег Германович Беркутов», — холодно ответил мужчина на явное неприкрытое заигрывание. «Какой же ты странный, Олег, вроде, не драк, не узнаю твою расовую принадлежность, У нас таких красавчиков раньше не встречала. Я землянин, Эльрус, суровый какой, гляжу, здорово прокачался. Приходи на тренировки моего подразделения, полетаем вдвоем. Вот тебе моя карточка персонального вызова на связь. Сунула прямоугольник и с очередным вежливым поклоном ушла. Пара солдат остались стоять у дверей, косясь на остолбеневшего полковника. Остальные последовали за командиром. Василий тоже решил, что другого места ему лучше не найти, и встал у внутренней стороны входа, напугав своим грозным видом вошедших следом дворцовых слуг. Две женщины-драконихи сидели в обнимку и плакали. Старшая последнее время практически не вставала с постели, плохие известия одно за другим изрядно подкосили ее здоровье. «Я уже считала тебя погибшей. От твоей лаборатории после пожара ничего не осталось. Чудом удалось спасти лишь твою молодую ассистентку. Уже даже забыла, как ее звать. Она сказала, что ты ставил один из своих секретных экспериментов, в результате которого произошел взрыв и пожар. Великая мать обнимала потеряшку и радость придавала ей силы. Зато я хорошо ее помню. Ее звали Нарика, из клана Асишун. Я оставила ей все записи и заставила выучить координаты трансгрессии наизусть. Точно, вспомнила эта выскочка, Нарика, она сейчас там за старшую после ухода матери. Так вот, за кем стоят и все остальные смерти моих дочек. Правда, нам не удалось доказать причастность клана к взрывам на кораблях, но на каждом находился боец из их элитного отряда хамелеонов. Теперь все встало на свои места. Я уничтожу это поганое гнездо выродков. На лице пожилой женщины от гнева вспухли вены, заставив топорщиться крупные чешуйки обрамления лба и висков. Гаджоу нежно помогла ей улечься на кровать, погладила высохшие руки и топорщащийся на макушке гребень, затем, склонившись ближе, проговорила: «Не волнуйся, мама, теперь это уже и мое дело тоже. Я вернулась и все будет хорошо, мы справимся вместе, заставим кровью заплатить предателей. Девочка моя, я уже очень стара, и меня скоро призовет к себе мать всех матерей в свои райские места на пастбище драгов, а ты мне так и не подарила наследниц. Я работаю над этим, у меня есть нареченный рыцарь, он и спас меня из плена. Ты не против, если завтра познакомлю вас? Почему ты молчала? Зачем же откладывать до завтра, когда оно может и не наступить? Не забывай, над нами висит мятежный флот, и с каждыми сутками к ним постоянно прибывают подкрепления из разных провинций. Слуги, подать мою одежду. Ради спасителя своей дочери встать с кровати – это самое меньшее, что я могу сделать». Глава 19. Олег, находясь в своей шикарной комнате, рассматривал стеновые фрески, изображавшие причудливых животных, ведущих охоту друг на друга, и тут на нет ему транслировал сдавленный писк, который было трудно не узнать. Сэсси. Пробкой он вылетел в двери, едва не сделав их вращающими по разным осям. В коридоре все было спокойно, Вася бодро стоял на часах, как стойкий оловянный солдатик. Снова раздался писк. В ее комнату, быстро, дешифровал ситуацию помощник. Запертая дверь в один миг стала незапертой, впечатавшись в стену, заодно смахивая с подставок какие-то древние глиняные амфоры, под ускорением влетевшие следом и разбившиеся на тысячу осколков. В дальнем углу темной комнаты поисковая фара высветила змея больше человеческого роста. Змеевидное существо почти проглотило бедную зайку, помогая себе лапами проталкивать жертву все глубже и глубже. Одурев от такой наглости, жрать его жен посреди королевского дворца, Беркутов, на ходу надуваясь броневым комплексом, яростно набросился на рептилию. Ударил правой рукой прямо по глазницам твари, отчего та отпрянула и предприняла попытку скрыться вместе с ушастой едой внутри. Землянин прыгнул, следом вцепившись в корпус змеюки, которая под обоюдным весом двух тел все-таки рухнула, извиваясь и поворачиваясь к человеку. Второй удар пришелся с левой тоже по глазу змее. Олег уселся на хищника и колотил его руками. Скользкие пальцы змея потянулись к горлу полковника, однако вовремя опущенный симбиантом шлем с клацаньем перерубил хрящевые пальцы существа. Боль настигла земноводное, и оно вытошнило тело сжавшейся раббитши. Двум выскочившим из предплечий человека лезвием уже ничто не мешало взяться за дело. Он пошел в наступление и молниеносно изрубил длинное чешуйчатое тело противника на мясные пятаки. Все, Олег, с ней все в порядке, она жива и просто находится в шоковом состоянии. Скаф заблокировал давление на нее челюсти, и Скин приступил к стимуляции выработки железами успокаивающих нервную систему гормон. Мужчина, тяжело дыша, еле заставил себя остановиться, Весь зал был залит липкой кровью, а где-то сзади пищала зайцедевочка. «Вот и все, мудозверь, будешь знать, как жрать моих подопечных», — выдохнул Беркутов, пинком отбросив то, что осталось от хищника к проему бывших дверей, в который по-деловому заглядывал андроид, а следом прибежали заохавшие кеттерки. «Вася, блин, куда ты там смотришь? Вынеси к ядреной фене этот мусор отсюда», — выкрикнул землянин в сердцах, еле подбирая слова поприличнее из-за присутствия девушек. Тот, получив от командира нагоняй, понурив голову, подхватил все в охапку. Доковыляв к концу коридора, открыл створки выхода из апартаментов. Выплеснул все к ногам очумевших спецназовцев и эскорта сопровождения возвращающейся принцессы. Они едва успели отскочить от вывалившихся кровавых внутренностей, чтобы не запачкаться.